На следующий день, еще по трезвянке, Сашок ко мне в офис заходит и папочку на стол кладет. Потом отодвигаю ее в сторону. Перед самым выступлением дашь. «А это не речь на митинге», — поясняет он. «А что я?» «То, что ты пару месяцев назад просил». «А что я просил?» Вытаращиваюсь недоуменно. «Мало ли что я просил 2 месяца назад. Тут забот полон рот. У жены что поинтересней попросить, и то забываешь». «Дело о пожаре в строении номер 7 в 1951 году. Мне его ребята по старой дружбе из местного архива КГБ достали». «А-а-а», — бормочу разочарованно. К родословной пупсика я уже успел охладеть. «Что, спрашивается, изменится, если я узнаю, откуда он родом и кто его родители? Пофиг, что по возрасту он мне в отцы годится. Для меня он как был пацаном, так им и останется». Тут совсем другой аспект проглядывает. Исполнительность подчиненных надо поощрять. «Ладно, уговорил. Давай почитаю. Беру папку и раскрываю». Содержимое папки оказалось не намного понятнее истории болезни из психушки. К счастью, листков было меньше, так что я их почти все просмотрел. Правда, в основном мельком. Ну что я могу понять в каких-то схемах, графиках и прочих результатах экспертизы пожара? Да и в протоколах допросов очевидцев я не больно копался, нудно больно. Из всего этого представляло интерес лишь заключение следователя, написанное поблекшими чернилами перьевой ручкой. Я даже залюбовался каллиграфическим почерком. Учили же когда-то людей буквы так выписывать. Мой почерк, например, вряд ли кто разберет. Сам иногда, что накорябал, не понимаю. А следователь попался дотошный, скрупулезный, из тех еще, что сразу по почерку видно. Не торопясь, спокойно, на 30 страницах он разобрал по косточкам 3 версии возникновения пожара. Самого сгорания, строение номер 7, падение метеорита, бредовая версия, но основанная на показаниях очевидцев, диверсионный акт. Версия о самовозгорании была отметена с самого начала, так как ни в самом строении номер 7, ни на предприятии, кстати, а что это еще за предприятие, не было ничего такого, что могло выжечь в 4-этажном здании почти вертикальную, 3-метровую в диаметре дыру с крыши до подвала с оплавленными краями. По показаниям очевидцев, охранника и одного из работников предприятия, в тот день, ориентировочно в 20 часов 10 минут, с неба на крышу строения номер 7 медленно опустился столб огня, выжег эту странную дыру и инициировал пожар, который не могли потушить в течение почти 3 часов. Пламя было такой силы и температуры, что струи воды из бронспойтов испарялись, не достигнув его. Но это нам знакомо, криво усмехаюсь. По прошествии 2 часов 40 минут пожар самоликвидировался. И это тоже, хмыкаю. В результате происшествия строение номер 7 полностью вышло из строя. 8 человек погибло, 14 с ожогами разной степени доставлены в городские больницы. Среди пострадавших оказался мальчик лет 8-10, которого никто не признал. По всей видимости, беспризорник. Ага, думаю злорадно, значит, и тогда были беспризорники, хоть и послевоенные. Но вот как он мог пробраться на усиленно охраняемую территорию предприятия, для следователя было загадкой. Далее следователь отметает и версию о метеорите, поскольку вполне резонно считает, что медленных метеоритов не бывает. Зато уж версию о диверсионном акте муссирует на все лады, особенно подчеркивая явную, по его мнению, связь с аварией на предприятии, случившейся буквально за 5 минут до пожара. Видя все это звеньями одной цепи, следователь дает полную волю своему классовому чутью и начинает такую охоту за империалистическими шпионами, подозревая практически всех работников предприятия, что невольно мороз по коже дерет. Правда, для меня-то в его шпиономанских изысканиях информации ноль. Захлопываю папочку и глаза на Сашка поднимаю. Так, тяну многозначительно. Понятно. Одно все-таки неясно, что же это за строение номер 7? И, кстати, что за предприятие здесь поминается? Ну, у Сашка на все ответы заготовлены. Предприятие, начинает объяснять, это кодовое название ядерной лаборатории, созданной в городе в 47-м году. Их тогда, как американцы атомную бомбу на Японию сбросили, знаешь, сколько по всему Советскому Союзу понастроили? В том числе и в нашем городе. А строение номер 7? Общежитие, где специалисты под усиленной охраной жили, без права выходить за пределы объекта. Ясно, думаю. Теперь все ясно. Мутант, мой пупсик. Родители его облучились и таким на свет народили. Ну и, естественно, в подвале от властей прятали, чтоб такого урода у них не забрали. А как во время пожара погибли, тут все и открылось. Хотя, стоп. Неувязочка получается. Как в условиях режима строгого мальца спрятать можно было? Задумался я было над таким несоответствием, но тут же себя одернул. А зачем мне голову ломать над проблемами тогдашними? Главное, что они пацана на свет произвели, и он теперь на меня рыбкой золотой пашет. Иначе я бы давно в земле сгнил, харей на кусочки порезанный. Так что светлая вам память, создателям бомбы советской атомной, в ножки низкий поклон от будущего российского президента Пискаря Бориса Макарыча. Бля буду, но как в силу президентскую войду, точно памятник жертвам советской науки на месте предприятия отгрохаю с благодарственной эпитафией от потомков. Спасибо, Сашка, благодарю. Хорошо поработал. Не за что. Пожимает плечами Сашок. Особых трудов не составило. Одного, Борис, в толк не возьму. Чем тебя это происшествие заинтересовало? Если не секрет, конечно. Мнусь я поначалу, но ответ достойный почти мгновенно нахожу. Историю родного края знать нужно. Изрекаю сопломбом и тут же лепуху откровенную ему на уши, дрогнувшим для правдоподобия голосом, леплю. Родители мои там работали. Тогда понятно, бормочет сочувственно Сашок и тихонечко из кабинета ретируется. А я быстренько в камине огонь развожу и папочку туда швыряю, а для верности полной пупсику мысленную команду даю, чтобы он историю эту из головы Сашка напрочь вычистил. Во избежание осложнений.